«Нет», — вдруг выплюнул Спрингер, подтянувшись на локте. «Все так не кончится, не». Он вытянул руку, точно защищаясь ею от Маттиа, но тот безжалостно спустил курок. От отдачи из собственной раны плеснуло кровью, ладони стало горячо, во рту — солоно. Пуля вошла Спрингеру в череп и оставила там уродливую дыру. Запахло паленой костью. Маттиа, покатав собственную кровь во рту, сглотнул, чтобы не сблевать, и, опять пошатнувшись, развернулся, чтобы дойти до Миранды. Пистолет он выронил в ноги Спрингеру. Что она могла сказать? Что ей тяжело есть, что ее воротит от каждого проглоченного кусочка, что вчера ее вывернуло лоскутом собственного разлагающегося желудка, а до этого желчь, кровь и вода выходили изо рта так обильно, что хлынули по всей носоглотке и полились из носа. Что она могла сказать сыну, измученная и проклятая невесть кем, неизвестно зачем, надеющаяся только, что уйдет раньше, чем жажда сделать больно всему миру и ему тоже возьмет над ней верх. «Я завтра попробую, обещаю», — ласково сказала она. «Ну», — он упал на колени, убрал руку от раны, и у Миранды расширились зрачки от безудержного страха. Это была внушительная дыра, это было зияющее отверстие в теле, сквозь которую она могла видеть что-то багровое и влажное, скользкое, мерзкое, что должно быть спрятанным внутри человека. Ее замутило, но она удержалась. Пальцы у Маттиа были скользкими от крови, руки покрыты ею как перчатками. Он с трудом развязал узлы на запястьях Миранды, затем сбросил петли из-под грабли из шеи, и она вдруг поняла, что все это время была полузадушена. Когда он сделал это, она глубоко вдохнула и чуть не свалилась со стула. Маттиа крепко придержал ее за бедра и, глядя из-под лобья затуманенно, но по-странному цепко, произнес: «Ключи от тачки в джинсах». Миранда сползла со стула на грязный пол и торопливо закивала, шаря в задних карманах его джинсов. Она почти сразу нашла серебристый металлический брелок и выжидающе посмотрела на Маттиа. «Что дальше?» Он закрыл глаза, клюнул носом, подался вперед, будто собираясь упасть. «Ты мне не веришь?» — грустно спросила мама. Ее хмурый, слишком взрослый для своих лет сын со слишком взрослыми проблемами даже не шелохнулся. Но она увидела тень от складки на его гладком лбу, когда ласково погладила по волосам и позволила им скользнуть между пальцев, а потом сжала в кулаке, тряхнула, чтобы он запрокинул упавшую голову. «Маттиа, Маттиа, да чтоб тебя!» Он ничего не сказал, но послушно встал, когда она обняла его за талию, закинула руку себе на плечо и рванулась вместе с ним наверх. Он понимал, что она не доволочет его до машины, а потому шел, не помня сам, из каких сил, может, в нем их было больше, чем он ожидал. Миранда в последний раз посмотрела на грузное тело Спрингера и огромную массу крови, выплеснувшуюся из его головы жидкой кляксой. Его глаза были открыты и навсегда уставились в грязный потолок, склепанный здесь когда-то мексиканскими мигрантами и местными работягами. Девушка не чувствовала к детективу ненависти, но и жалости тоже. Она не знала, где выход, но, ступив в высокую тень ангара, разглядела в углу маленькую металлическую дверь. Маттиа ковылял следом за ней, почти неживой. Миранда прижала ладонь к его животу и вздрогнула, почувствовав, как кровь буквально выплескивается из его тела с каждым шагом. Они вывалились в поздние сумерки, в красивый южный закат, и на небе показались первые звезды. Украденный серебристый джип, тачку той убитой женщины с побережья, Миранда увидела сразу. Подтащила Маттиа к нему, привалила к боку, чтобы открыть дверь. «Не падай, держись». Он усмехнулся совсем обескровленными бледными губами, но остался послушно стоять. Миранда завозилась с ключами, открыла дверь, усадила его на переднее сиденье, обежала машину, неуклюже и смешно на затекших ногах. Только адреналин двигал ею, только непонятный ужас гнал вперед. «Им нужно в больницу, им нужно в больницу, нам нужно в больницу», — в панике сказала она и вставила ключ в замок зажигания. Давно она не водила, пальцы дрожали, мотор глухо зафыркал, звук оборвался. «Нам нужно в больницу. Они мне не помогут», — мягко покачала головой мама. «Но ты думаешь, я не вижу, что с тобой происходит?» — тихо спросил он. «Мы должны сказать хотя бы отцу. И пускай они развелись, какая разница, он же не бросит их в такое время. Он врач в госпитале, он лучший хирург, он должен помочь. Папа все знает». Был такой же закат, солнце слишком быстро садилось за горизонт. Только что оно пылало наверху, а теперь дрожало, разливая алый свет повсюду. Маттиа моргнул. Он не понимал, почему мир был красным. Почему мир был таким красным? Он моргнул снова, и это пропало. Показалось, в глаз угодила соринка, и уголки его заколола. Знает, и ничего не делает, он ничего не сможет сделать с этим. Я, голос ее стал сухим и ломким, оборвался. Никто не сможет нам помочь, прошелестел он и отвернулся к окну, чтобы не видеть Миранду. Она мотнула головой и облизала губы, соленые от собственных пролитых слез. Руки в его крови скользили, это мешало нормально завести машину, но она справилась, и мотор слишком громко взревел. Миранда стремительно коснулась плеча Маттиа. «Ты знаешь город, куда мне ехать?» «Куда?» – быстро спросила она и тряхнула его. «Маттиа, я не виновата, что так вышло», – мама свела плечи. Она выглядела теперь маленькой и жалкой, съежившейся, от того, что внутренняя боль искромсала не только ее тело, но и дух тысячи ножей. «Может быть, он смог бы помочь раньше, скажи ты ему об этом прежде», – Маттиа сжал кулак. «Мы должны попытаться», – выкрикнула Миранда, толкнула его в бок и вдруг уронила лоб ему на плечо, разрыдавшись. «Мы должны», – Маттиа вновь усмехнулся, уже очень устало, глядя на небо. Оно было красным, как он и привык. «Уже слишком поздно», – мотнув головой, Миранда яростно выпрямилась. Села удобнее, схватилась за руль. Потом, опомнившись, быстро и крепко пристегнула Маттиа, игнорировав стон боли, вырвавшийся, когда она задела его, а затем оборвала подол платья, разделила его на два куска и просунула сложенную в четверо ткань как тампон под ремень. То же самое она проделала со вторым куском, переложив рану со спины. «Я больше не могу видеть, как кто-то на моих глазах умирает», бросила она и, проехав назад, рванула прямо к запертым сетчатым воротам. Времени и сил открывать их вручную не было. Миранда до чертиков устала всех бояться. Она страшно не хотела никого терять, даже если этим кем-то был. «Маттиа, держись». Джип протаранил ворота и вынес одну створу целиком, а затем Миранда, развернувшись в пыли на обочине, поехала наугад направо, как подсказывала подрезанная вырубившим ее спрингером память. И интуиция в этот раз ее не подвела. Каждому из нас суждено умереть определенным образом. Каждый рождается с семенем смерти, заложенным глубоко в нас, и печально, бесконечно скорбно сознавать, что все, кто нас окружают, неизменно будут однажды мертвы. Вопрос только в эгоистичном желании, чтобы те, кого мы любим, умерли многим позже нас, и чтобы мы не страдали от горя, утраты и скорби. Миранда ехала так быстро, что не могла поверить. Это правда, она только сейчас уверенно заложила за поворот и проехала на красный свет, да, она, но дороги были пустыми, да и ехали они по окраинам. Миранда вовремя заметила ту рощу, а за ней, жилые дома, рассудив, что им нужно туда, поближе к людям. Она хотела было остановиться, выбежать у первого же дома и попросить помощи, но как отреагируют чужие люди на появление окровавленной незнакомки у себя на пороге? «Я им не доверяю», вдруг сказала она вслух и рассмеялась. «Я им больше не доверяю». Маттиа устало уронил голову на бок, посмотрев на Миранду со странной понимающей улыбкой. В непонятном самому себе желании он, покашливая, протянул руку и положил ее Миранде на живот, поверх грязного платья, превратившегося теперь в тряпку. Он прикрыл глаза, потом открыл снова. Он мог бы ехать так, может, очень долго, хоть целую вечность, кто знает, куда. И чтобы она была за рулем, в странном стремлении ему помочь. Веки слипались, голова задрожала на каждой кочке, рука соскользнула Миранде на бедро. «Маттиа, Маттиа, нет». Она не понимала, почему было так важно ему помощь. Она ненавидела его, она его боялась, но тогда все ушло. Осталась только четкая мысль: «Не хочу потерять еще и его, даже если он мой враг, если, он будет моим живым врагом». В конце концов, человеку нет никого ближе врага, ибо вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Она почти не понимала, что шепчет молитву вслух, когда вдали показалось длинное строение, а на побочных улицах наконец появилось движение. Миранда задохнулась, отпустила руль, одной рукой ухватив Маттиа за ладонь. Получилось. Его голова безвольно подрагивала, упав на грудь. На губах осталась усмешка. Миранда с ненавистью стиснула его ладони, впившись в нее ногтями. «Ты так долго меня мучил, ты не посмеешь умереть сейчас, ты не можешь умереть здесь, Маттиа». Фары выхватили из подступивших сумерек указатель с названием «Региональный медицинский центр Джеральда Чемпиона». Миранда проехалась по всей внушительной парковке и резко затормозила у входа, так, что машина взвизгнула шинами и ее развернула, заставив двух мужчин в медицинской форме, курящих сбоку здания, подскочить на месте. Миранда, вцепившись одной рукой в руль, а другой, в ладонь Маттиа, вся дрожа от пота, не могла от шока сделать ни единого вздоха. И сделала, хрипло, надсадно, как тонущая после спасения, только когда ее дверь рывком распахнули. «Ты что, ненормальная, так гонять?» Тут же Люо, господи, Джон, Джонни, здесь нужна каталка, быстро, быстро. Черт возьми, Миранда ощутила слабое прикосновение к своей руке и подняла затравленный взгляд. Мужчина, застывший перед джипом, вздрогнул. Цвет сошел с его лица. Он ошеломленно разглядывал ее, не понимая, что именно могло так напугать. Взгляд, непонятная сардоническая улыбка, исказившее лицо, поехавшие вниз уголки губ, будто она готова вот-вот разрыдаться, или напряженная поза волчицы, которой она неосознанно закрыла едва живого мужчину на соседнем сиденье. Она хотела сказать что-то осмысленное, но не могла. Из груди рвалось желание выдавить «помогите», но сил не осталось. Она будто разучилась говорить. Человек перед ней был врачом либо медбратом, она не могла понять точнее, в глазах все плыло, но он помог ей выбраться наружу, а когда она рванула назад, удержал. Мы ему поможем», — успокоил он, повторяя одно и то же. «Видишь, везут каталку. Все, ты сделала все, что должна была, все, что могла». Она не понимала, поступила хорошо или плохо. Надо было оставить его на том складе, подыхать возле мертвого Спрингера, надо было спасти его, как сейчас. Ее повели к больнице, группа медиков уже окружила машину, и теперь Миранда, постоянно оборачиваясь, видела, как Маттиа уложили на каталку, а возле него засновали люди. Мужчина, у него были русые волосы, серые глаза, он был худощавым, щуплым даже, но Миранда жалась к нему, как к несокрушимой скале во время бури, обнял ее за плечи. В этом была какая-то невыразимо чистая братская забота, и Миранда легко далась ему. Они вошли в больницу, слишком чистую, сияющую, ослепившую девушку ярким светом с потолка и чрезмерно полную людей, хотя медики сказали бы, в такое время холл был почти что пустым. Но даже пара человек на стульях и два доктора у стойки записи взволновали ее, и она встала как вкопанная. И только когда мимо провезли Маттиа, бледного и укрытого голубым больничным покрывалом, Миранда вняла мольбам не сопротивляться того, кто ее вел, и взволнованно пошла куда сказано, провожая единственного человека, который был с ней эти долгие месяцы, тревожным взглядом. Единственная мысль билась внутри нее, как новое маленькое сердце, полное радости и ужаса. «Я это сделала, я вырвалась». 28. Права Миранды. Простыни казались прохладными и шелковистыми. Миранда усомнилась, вдруг это вовсе не они, вдруг шелк под пальцами, это холодный утренний песок, а покой ей только мнится. Стояла тишина, ни человека кругом, никакого другого звука, только ее дыхание, а потом – прибой. Прибой густо шумел за плотными занавесями, и чье-то дыхание, новое, не свое, она услышала тоже, тихое и едва уловимое. Она устала, обмякла в постели, видение сменилось, берег исчез, покой тоже. Она все еще бежала там, под ледяным ливнем, в бурю, в ту ночь, когда Маттиа так жестоко расправился с теми несчастными молодоженами, которых заманил к себе в дом. Она кляла его, потом снова и снова звала его на помощь в той машине, когда едва не стала живым мясом для ублюдков с автозаправки, и имя на губах еще не отзвучало. Она прошептала его опять и ощутила прикосновение к щеке. Он дотронулся до ее израненной кожи тыльной стороной ладони, склонился ниже. Миранда ощутила жар его тела, содрогнулась от ужаса, из-за которого не могла дышать, и все кругом смолкла, напиталась давящей тишиной. Вот она позвала его, и он пришел. Не нужно было делать этого. Лучше бы я умерла тогда. Тень, упавшая от него, затмила солнечный сумрак под веками, и ей стало тревожно. Сам мир, покойный и теплый, стал жарким, полным пугающей тьмы. Поежившись под покрывалом, она попыталась извернуться, чтобы он не прикасался к ней больше, никогда не трогал, и услышала сиплый вздох, поколебавший пряди у висков. Миранда сделала нервный рваный вдох, еще один, когда большая смуглая рука легла ей на живот, а потом сгребла покрывало. Она вздохнула снова, почти расплакавшись. Ладонь потянула ткань на себя, вторая рука обхватила Миранду за талию, проволокла ниже по постели, и послышалось потяжелевшее, жаркое дыхание. Тело обожгло агонизирующей болью, девушка засучила ногами, вскрикнула и, Маттиа, его имя погасло в тишине. Она растерянно села в постели и повернулась кругом. Нет, она там же, где и была, в безопасности. В штате Калифорния, в Сан-Франциско, в госпитале Джона Мьюра в Уолнат-Крик, далеко, слишком далеко от Аламогорда, и уж тем более от того места, где остался Маттиа Кастас. И хотя она знала, что он был там, а она здесь, и их разлучили. Она сбежала, ей наконец удалось сбежать, но не чувствовала себя спокойной. Быть спокойной и ощущать себя ею, разные вещи, разве не так? Все, чему Миранда научилась за несколько месяцев жизни возле Маттиа, не доверять никому, даже самой себе. Первые дни, оставшись одна, она не помнила. Она с трудом могла бы сказать, сбежала от него взаправду или ей это приснилось, ведь такие сны уже случались, но они никогда не длились так долго, и Миранде пришлось смиряться с тем, что это происходит на самом деле. Вот и теперь она проснулась наконец. Подышав, справившись с привычно накатившей тошнотой, поначалу ей нужен был горшок или утка, а то выворачивала куда придется. Она легла на спину, тревожно раздувая ноздри. Доктор Триверл в таких случаях советовал дыхательную гимнастику. Миранда послушно выполняла то, что он говорил. В конце концов, хуже от этого не было, да и пока она жила у Маттиа, научилась выполнять чужие приказы, научилась этому на отлично. Порой ей казалось, абсолютная покорность даже расстраивала некоторых докторов и медсестер, но не всех. Брижит, которая ставит ей капельницы абсолютно безболезненно, беспокоится, кажется, искренно. Мистер Триверл тоже. И еще та молоденькая медсестра, Трейси, наверное, Миранда не запомнила ее имени, но вроде бы таким оно было на Бейджике. К Миранде был вхож ограниченный круг медицинского персонала. Двое лечащих докторов, две медсестры, две санитарки, посменно, и при необходимости еще старшая медсестра, которая Миранде не слишком нравилась потому, что взгляд ее был холодным и пустым, и смотрела она со странной смесью жалости и отвращения. Все дни в Уолнат-Крик Миранда спала. Сначала ей назначали капельницы, от которых клонила в сон, затем давали успокоительные. Ее душевное состояние, видимо, не устраивало докторов, поэтому они пригласили к ней штатного психотерапевта, но разговор не клеился пока совсем никак. Миранда не хотела помнить то, что ее заставляли вспоминать. Она жила только парой часов от одного посещения детектива до другого, и то были часы беспробудных грез, в которых она бродила по воде вдоль побережья, а в ушах был шум прибоя, и больше ничего. Мама приехала в первый же день, как Миранду транспортировали туда. Ее личность устанавливали порядка суток, чтобы ничего не напутать, не совершить никакой ошибки, и когда Брук Лоусон припарковалась возле госпиталя, по собравшимся вокруг выхода репортерам поняла, что ее девочка действительно жива. Никто ничего не говорил ей, детективы молчали, ублюдки, и строго, холодно твердили по телефону одно и то же. «Мы сообщим все на месте». Характер у Брук был железный, как и воля, и она, бросив мужа в их квартире, он как-то скис, смирился со смертью дочери, успокоился, став жалкой тенью себя, а теперь совсем оторопел, не понимая, что ему делать, поехала в пригород. Через 2 часа она была на месте и с боем пробилась сквозь заслон из журналистов. Ей пришлось сердито толкаться локтями. Надо было бы, подралась бы, но ее перехватил коп у самого входа, который быстро втолкнул ее внутрь и закрыл стеклянную дверь. Брук выдохнула. Вот это ничего себе. И долго они тут стоят? Коп был из молодых, зеленых, малоопытных. Он тяжко вздохнул, поправив фуражку на голове, и сказал: «Больше суток. Вы шутите, что ли? Такая сенсация. Выжившая жертва серийного убийцы. Да они сами за такое глотки перегрызть друг другу готовы». Брук усмехнулась. В общем и целом, их настрой она более чем понимала. Первая встреча с мамой была странной. Миранда не совсем поняла, что именно произошло, но мама почти не плакала, и это только радовало. Миранда не могла бы припомнить обстоятельств, при которых мама проронила хоть одну слезинку. Если бы это случилось, значит, все очень плохо, а так есть хотя бы какая-то надежда. Седация действовала хорошо, Миранда была словно одурманена. Она улыбнулась матери, заметив ту в дверном проеме, в темнеющей арке коридора. Позади нее стояло двое полицейских. Почему-то Миранде стало смешно, от кого теперь они ее защищают. Если Маттиа передумает умирать и придет за ней, эти ребята ничем ей не помогут. Мама молча прошла к ее койке и опустилась на стул, заботливо подвинутой медсестрой, той, что хорошо относилась к Миранде. Не сказать, чтобы после этого дня персонал питал к миссис Лоусон теплые чувства. Она была той еще требовательной стервой, и им пришлось прочувствовать это на собственной шкуре. Тем не менее, встреча матери с дочерью, словно воскресшей с того света, зрелище сильное, пробивающее на эмоции. Правда, ее немногочисленные свидетели ожидали какого-то накала страстей, слома душ, видимой внутренней боли, которая вырвется с криком, плачем, рыданиями. Ничего не было, одна только тишина. Брук села у постели дочери и опустила ладонь на ее руку. Рука у Миранды была перевязана, хотя, честно говоря, спустя столько времени отрубленный палец совершенно зажил и почти не беспокоил. Миранда даже забыла о том, что искалечена. Ей было не до того, и она настолько привыкла к собственному увечью, что не считала его уродливым и вообще заслуживающим внимания. Но другие люди делали на этом акцент, детективы, и те интересовались ее раной. Она понимала, почему. К материалам дела отрубленный палец прилагался в качестве улики, а потому они тщательно изучили рану и даже пригласили собственного доктора, который осмотрел и зафиксировал некоторые показатели, измерив длину оставшейся фаланги и длину шрама, стянувшего аккуратную культю. Теперь же руку ей перевязали. Миранда не могла понять, к чему, но не сопротивлялась. Сил сопротивляться не было, так она думала. Они с матерью долго сидели вдвоем, не обращая внимания ни на медсестру, ни на дежурных копов. По глазам Брук можно было прочесть всю ту вереницу боли, что она испытала в дни, когда считала дочь погибшей. По глазам Миранды не ясно было абсолютно ничего. Она бесстрастно глядела в лицо матери, будто заново вспоминая родные черты, а потом крепко уснула, устав от созерцания. Лечащий врач со вздохом признался Брук. Физически она в куда большем порядке, чем ментально, но вы все понимаете и так, это очевидно. Побывав в такой передряге, она здорова. Брук осторожно отвела от лица спящей дочери упавшую из узла прядь. Он не нанес ей больше никаких иных увечий, внутренних повреждений. Согласно нашим осмотрам, она здорова, не считая легких кровоподтеков и синяков. В целом, никаких видимых травм. Видимых, мы доктора, миссис Лоусон, а не живой ходячий рентген. Голос его стал суше. Если я считаю, что жизни вашей дочери ничто не угрожает, значит, это действительно так. Но для более точных выводов нам потребуется время. Кроме того, к делу подключится полиция и ФБР. Брук вскинула брови. Доктор пробормотал. Она помогла задержать того маньяка, который удерживал ее в плену. Господи боже, с утра все телеканалы только об этом и трубят. Включите в гостинице новости. Я не поселюсь в гостинице. Вдруг громко перебила его Брук и поднялась, со щелчком захлопнув сумочку, из которой достала салфетку и промокнула влагу под глазами. И уж тем более не собираюсь торчать возле телевизора, когда моей дочери нужна помощь. Я хочу жить с ней в одной палате. Исключено, мигом сказал доктор Тривероу. Во-первых, палата одноместная, охраняемая полицией. Во-вторых, при всем уважении и сочувствии вам, но лишний человек мне здесь не нужен. Со своим лишним же мнением касаемо того, как и кого я лечу, завершил он про себя, понимая, какая это Лоусон непростая штучка. Она обязательно будет везде совать свой наглый любопытный нос. Чего доброго, станет командовать. Тривероу этого не выносил. Он в больнице среди собственных пациентов был, что Господь Бог, и паству свою не собирался никому уступать. Тогда в соседней палате, невозмутимо настаивала Брук, я поселюсь там, где-нибудь поближе к дочери. Но я не могу жить в отеле в то время, как она лежит здесь, миссис Лоусон. При всем уважении и сочувствии к вашей ситуации, Миранде требуется сейчас врачебный надсмотр и покой, а вы можете навещать ее в положенное время, не нарушая установленных клиникой и полицией протоколов. И прежде, чем она могла бы возразить, добавил, это все. Что ж, Брук было нечего делать. Навестив дочь, она вынуждена была оставить ее в больнице одну, с большой неохотой, но тем не менее понимая, что за то время, пока она числилась мертвой, она переживала гораздо более страшные вещи. Здесь, под защитой следствия, ей теперь ничего больше не грозило. Ведь так, Кевин Алшейкер и Эдвард Кисслер были специальными агентами ФБР, которым передали громкое дело о калифорнийском палаче, пойманном в Аламогордо. То, что это был именно он, сомнений не оставалось. Выжившая и крайне ценная свидетельница, единственная оставшаяся в живых Миранда Палм, уже дала показания детективам, подтверждая личность Маттиа Кастаса, который на ее глазах неоднократно совершал по степени своей жестокости невообразимые убийства. В тот день, когда требовалось навестить Кастаса в тюремной больнице Тесса, куда его транспортировали как особо опасного преступника, Алшейкер думал, каким образом следует этого ублюдка разговорить. Разговаривать приходилось каждого, кто попадал в их отдел, и таких людей между собой звали мотыльками. Алшейкеру было 34 года, Кисслеру 43. Через них прошло не одно громкое дело, и они раскусывали одного маньяка за другим, но палача не могли поймать уже много лет, притом не только они, но и профайлеры куда более матерые. Вопреки тому, что серийных убийц логично считают нарциссами, жаждущими, чтобы их нашли и наказали, и этой громкой личной минуты славы жаждущими тоже, Кастас скрывался очень тщательно и улик не оставлял. Он не хотел, чтобы его поймали, и действовал очень осмотрительно. Он не игрался с полицией, как зодиак, оставляя насмешливые загадки, письма и ребусы. Он не рисковал понапрасну. Его убийства отличались крайней кровожадностью. Они почти всегда были массовыми. Он никогда и никого не оставлял в живых. Что случилось теперь? Загадка была в том, что с Мирандой Палм он поступил нетипичным для себя образом. С жертвами своими никаких отношений он не имел. Он не насиловал женщин и никого никогда, да Палм, не похищал. Он не проявлял ни одного насильственного действия, а именно сексуального характера. Все его убийства отличались бесчеловечной жестокостью, но по сути, он видел в людях не более чем мешки для потрошения, разве что расправлялся с ними очень разнообразно. Алшейкер молча ехал в Бьюике своего напарника, глядя в окно на улицы, пролетающие мимо. Чем ближе была окраина города и тюрьма, тем тяжелее становилось на сердце. Так было всегда, если Алшейкер не мог понять, как ему действовать. Каждый серийный убийца был новой загадкой, каждый казался новой неодолимой вершиной, но они с Кисслером преодолевали все, одну за другой, и вот теперь пойман неуловимый калифорнийский палач, да еще так громко. Дело осложнялось как раз тем, каким образом его нашли. В поимке ФБР участвовало только косвенно. Никаких особенных навыков они не проявили, заслуги их в том, что палач попался, не было. Ситуация выглядела странно. В больницу города Эламогорда его привезла на машине, кое-как перевязанного, девушка, которую он похитил и удерживал в плену силой. Странным было во всем этом множество вещей. Почему Кастас изначально ее пощадил? Зачем украл? Для чего имитировал смерть? Где они скрывались и кого он убил за это время? Что он планировал сделать с нею дальше? И самое главное, как ей удалось сбежать и почему она привезла его в больницу, чтобы спасти? Агентам Уолшу и Денверу, которые работали с семьей Палм-Лоусон, Миранда не без труда, но пояснила, что могла. Она без колебаний признала в серийном убийце Маттиа Кастаса и прояснила, что он болен ГЭП, потому и выкрал ее. Рядом с ней он чувствовал облегчение, симптомы ГЭП подступали. Это тоже многое осложняло. Кто знает, как классифицируют его преступления, исходя из болезни, считавшейся смертельно опасной и налагавшей отпечаток на разум и поступки людей. Правда, Алшейкер не думал, что дело было в ГЭП. Просто этот Кастас – настоящий психопат, и на его счету столько предварительных убийств, что папки со страшным личным делом просто пухли от бумаг. Кисслер полагал, что Кастас обладал некой миссионерской задачей, которая двигала им и вынуждала убивать. Но Алшейкер с ним был не согласен. Не было никаких улик, сопутствующих этой теории, вроде каких-то предметов, которые убийца подкладывал бы на место преступления, или вроде символов и знаков, или повторяющихся по принципу своему жертв, только проститутки, только женщины в откровенной одежде, только мелкие преступники или нечто вроде того. Кастас убивал всех и без разбору. Основным, что объединяло тех, кого он убил, хотя бы кое-как, была сложность проделанных преступлений. Он убивал помногу, одновременно ужасающе и продуманно, и он совершенно никого не боялся. Потому Алшейкер, сделав выводы, изучив необъятную папку с его преступлениями, теми, которые хотели ему вменить, полагал, что Кастас был убийцей из породы гедонистов, тех, кто получает искреннее чувственное наслаждение от смертей, от их изощренности или массовости, и более того, скорее всего, он либо не имел привычки следить за ходом расследования собственного дела, что было редкостью, Каждый убийца поневоле хочет быть пойманным, либо прятал свои находки по тайникам. Однако узнать все это предстояло вот сейчас, потому что до этого никто и никогда из спецагентов не говорил с палачом, который только вчера вечером пришел в себя из глубокой отключки. Последней загадкой, которую Миранда Палм прояснить по странности не могла, это было слишком похожим на ложь, являлось то, как Кастас получил страшную рану. В него словно выстрелили в упор из крупнокалиберного полицейского пистолета, притом таким образом, что стрелял будто бы он сам. Но что это за ерунда? Для чего он это сделал? Палм пояснила, что из отеля, где они проживали, и где он вырезал двух свидетелей, включая владелицу отеля, бежать ей помог некто Кори Спрингер, который представился детективом полиции. Позже Спрингер, заявив, что в поиске Миранды ему помогла ее мать, Брук Лоусон, усадил девушку в свой автомобиль и двинулся на городскую окраину в сторону старых складов. В одном таком складе он связал ее, предварительно вырубив, а когда она пришла в себя обездвиженной, рассказал историю о том, как в давние времена, в молодости еще, потерял родного брата-близнеца и с тех пор словно каратель вершил самосуд над серийными убийцами, значительно превышая свои полномочия. В нем, по словам Палм, словно бы жило два человека, и он определенно был психически нестабилен, поскольку порой говорил от лица погибшего брата. Денвер все подробно записал и позже выяснил, что абсолютно все детали, рассказанные Палм, точно совпадают с материалами дела Спрингера, разве что копа, исправно прослужившего до пенсии, в линчевании маньяков до того не обнаруживали. Палм утверждала, что Кастас приехал ни много ни мало за ней, чтобы спасти, и хотя говорила она уверенно, на лице ее отражались, как Уолш записал, стыд и ненависть. Словно она взаправду стыдилась то ли того, что он ей правда помог, то ли того, что лгала им. Если допустить безумную мысль, что детектив полиции расследовал дела, чтобы мстить за гибель усопшего брата, можно допустить также, что на многие вещи, которые он творил, закрывались глаза, поскольку делать это долгие годы и оставаться незамеченным было бы дьявольски трудно. Если допустить эту безумную мысль, да, эту самую, общественности придется рассказать совершенно странную историю о том, как маньяк Кастас прострелил Сеп насквозь, чтобы смертельно ранить детектива Спрингера, превысившего полномочия до такой степени, что нанес повреждения и подверг опасности жизнь свидетельницы и жертвы серийного убийцы, что в общем приравнивало его самого к опасному психопату и преступнику. Алшейкер тяжело вздохнул. Он хотел бы закурить, но не стал. Перед тем, как идти к маньяку, нужно держаться полностью нейтрально, стараться ничем его не раздражать. В его послужном списке были убийцы, которых бесило, если он являлся к ним по нечетным числам, не говоря уже о запахе дыма. Все эти люди были крайне своеобразными, и к каждому Алшейкер искал свой подход. «Какой подход нужен тебе, Кастас?» Добрались наконец, изнывая от жары, и это в октябре-то, буркнул Кисслер и заглушил мотор. «У тебя уже есть идеи, как будем крутить нашего мотылька?» Мотыльками они называли убийц, которым предстояло стать частью послужного расследуемого списка, а проще говоря, коллекции закрытых дел. Каждому мотыльку предлагалось с помощью грамотно выстроенного допроса лететь на персональный свет, проще говоря, разговориться и дать признательные показания. Алшейкер предвкушал встречу с Кастасом. У него на счету висело 315 жестоких убийств. Не факт, что все их совершил именно он, но по предварительным данным, по общности смертей и почерку, если даже большую часть убил правда Кастас. Алшейкер облизнул губы и вышел из Бьюика. Это был бы просто восхитительный крупный мотылек, такой, какого прежде у них не было. Их впустили в здание тюрьмы, провели по белым старым коридорам. Линолеум уже отходил кое-где от стен, к которым был приткнут без каких-либо откосов. Сами стены, свежевыкрашенные, кривые и вспученные слоями прежней старой краски, выглядели как изрытая рытвинами кожа больного оспой. Из-за верхнего освещения белый цвет смотрелся гнойным, нездоровым. Алшейкер на своем веку повидал немало тюрем, но это была какой-то неказистой. Она совсем не соответствовала тому образу свирепого хищника, которого загнали в эти затрапезные унылые застенки. Госпиталь был отделен двумя решетками изолятора, и в принципе от остальной тюрьмы отличался лишь тем, что за больными здесь совершался уход, а вокруг них было некоторое медицинское оборудование. В остальном камера, похожая на скудно обставленную комнату, глаз ничем не радовала, и окон здесь тоже не было. Начальник тюрьмы, мистер Флетчер, встретил агентов самолично и опять же сам проводил их к Кастасу, из чего Алшейкер выяснил. К прибытию ФБР тут готовились, но и палач в здешних местах звезда слишком яркая, как если бы Элвис Пресли вдруг решил выступить в захолустном городке на юге Колорадо, среди картофельных полей и фермеров. «Мы ему обеспечиваем весь положенный уход, мистер Кисслер», — говорил Флетчер Сэдом потому, что он был старше и внушал как-то больше доверия по одному невозмутимому деловому виду. Алшейкер все же, на первый взгляд ясно, молод пока, хотя старается обрести те же волчьи повадки, что у напарника. Подлечили, подлатали. Не до конца, кое-чего еще нужно сделать, из бедняги кишки наружу лезли, когда его к нам привезли, хе-хе. Алшейкер не понял, что в этом было смешного, но смех звучал не издевательски, хотя в отношении некоторых заключенных это было не редкостью, а несколько невротически. Невысокий и усталый Флетчер с печальными карими глазами, залысинами и смурным лицом особенным шутником не выглядел, напоминая человека, замученного тревогами и заботами. Кажется, на его плечи свалилась еще одна, не самая простая. «Самострел у маньяка», — задумчиво и тихо сказал Кисслер. «Кеф, что думаешь насчет этого?» «Не знаю. Пока смутно представляю, чего ради он будет подставляться под выстрел и как это все происходило», — ответил Алшейкер. «Они со Спрингером боролись, и судя по характеру ран, отдачи, углу вылета, дело было так. Кастас стоял впереди, он сопротивлялся Спрингеру, который пытался его удушить. На шее у Кастаса были обнаружены гематомы. Кастас каким-то образом завладел пистолетом Спрингера и прострелил себе брюхо, так что пуля прошла на вылет сквозь них двоих. С такого-то расстояния неудивительно. После этого Кастас добил Спрингера выстрелом в голову. Потом Алшейкер почесал щеку. Втроем они подошли к охраннику, возле которого стоял надзиратель блока, высокий спокойный человек, который явно ждал гостей. Мужчины равнодушно поздоровались друг с другом. Пока открывались стальные решетки изолятора, Алшейкер продолжил совсем тихо, только для напарника. «Потом случилось нечто для меня странное. Получается, что Кастас освободил Палм, а она помогла ему добраться до больницы. Зачем это? Как так вышло, если он ее и притащил в ангар и связал?» Палм утверждает, это проделал с ней Спрингер, с сомнением ответил Кисслер. «Но пока идут допросы. Когда она сможет покинуть больницу, мы проведем тест на детекторе». «Прошу», — сказал Флетчер и первым вошел в больничное отделение. За исключением работы медицинского персонала и некоторых приборов, а также лекарственного запаха, здесь все было как во всей тюрьме. Это была исправительная колония среднего уровня, и по мнению Алшейкера, такая одежка была не по ублюдку-палачу, но на дальние расстояния его пока было невозможно транспортировать. Кастаса на днях, после проведенного лечения, планировали перевести в Калипатрию в Каркаран, в камеру для особо опасных преступников, чтобы уже там он был в заточении вплоть до суда. Алшейкер скользнул взглядом по персоналу. На пути ему попались две медсестры и врач, и заметил на их лицах холодные, нечитаемые выражения. Пожалуй, их работа – одна из самых сложных – лечить ублюдков, которые совершают самые разные и самые страшные преступления, вытаскивать их с того света и поддерживать жизнеспособность, чтобы потом их судили и приговаривали к самым разным наказаниям, включая смертную казнь. Камера смертников Кастасу была обеспечена, но Алшейкер знал, что ФБР важнее закрыть все дела, все висяки, и узнать точное количество жертв, узнать со всеми подробностями, потому что такие сволочи, как Кастас, их помнит. Мозг серийного убийцы устроен особенно извращенным образом, и если он пойдет на сотрудничество со следствием, то ему грозит в лучшем случае несколько пожизненных. Алшейкер шагнул за вторую решетку изолятора, которую отпер для них начальник блока, брякнув ключами на связке, и отрешился ото всех эмоций, потому что не мог прийти и работать с ними, и с презрением, и с ненавистью, тоже. Как профайлер, он этим делом интересовался особенным образом и подходил к работе бесстрастно. Так разум оставался чистым, так было лучше соображать. Кисслер ступил следом за ним. Флетчер остался за решеткой. С агентами пошли начальник блока, Хаули, и двое крепких охранников. Больничный блок был пуст, только в первой от входа камере кому-то накладывали шину на сломанную руку, но путь их лежал к камере самой дальней, и Алшейкер мысленно затаился, притих. Его обуяло странное беспокойство вкупе с предвкушением. Первая встреча со зверем, Впечатление самое яркое. Кастас лежал на больничной койке, подключенным к капельнице и кардиомонитору. Его камера была заперта. Из-за двойной частой решетки в полоборота повернутое лицо было трудно разглядеть. Алшейкер изучил его личное дело и знал, как Кастас выглядит. Но все же живьем маньяки всегда смотрятся иначе. Начальник блока лично открыл сначала одну решетку, затем сдвинул вторую и впустил мужчин внутрь. Охрана зашла вместе с ними. Похоже, к нахождению здесь палача отнеслись очень серьезно. Или уже были неприятные прецеденты, но он же едва живой, лежит под аппаратами. «Будьте осторожны», – тихо сказал Хаули и пристально посмотрел на Алшейкера, остановив его рукой. «Это непростой клиент. Судя по глазам, что-то да уже было здесь с ним». Алшейкер никак не отреагировал. Не хватало еще, чтобы его запугивали тюремщики. Он собирался относиться беспристрастно к своему делу и тем более не испытывать ни благоговения, ни ненависти, ни страха перед серийным убийцей, в чью голову скоро погрузится. Кисслер встал перед койкой, Алшейкер, по правую руку от него, и увидел перед собой впервые, не на фото, а в жизни, крепко сложенного, кажется, среднего роста, судя по положению на койке, смуглого мужчину, мексиканца, с короткой стрижкой, с очень темными, почти что черными волосами, с широкими густыми бровями в разлет, с неожиданно красивым, с правильными чертами, но почему-то отталкивающим, жутким, почему, неясно, лицом. Лицом убийцы. Алшейкер их много повидал и мог с уверенностью указать на убийцу в любых обстоятельствах. Всех их роднило некое общее выражение, печать жестокости или что-то такое, чего он объяснить не мог. Несмотря на то, что человек был тяжело ранен, лежал перевязанным, подключенным к аппаратам, с иглой, введенной в вену на руке, его другое запястье было пристегнуто к рукояти койки наручниками. Пускай он был бессилен, но все равно все словно понимали степень угрозы, исходившей от него. Алшейкер не мог бы сказать, от чего это, но даже воздух рядом с Кастасом был другим. От этого человека исходило неясное зловещее присутствие. Когда к нему зашли посетители, он медленно открыл темные карие глаза без единого блика в них, без малого проблеска, и внимательно окинул ими каждого. Он не задержался взглядом на тех, кого уже знал, но агенты его заинтересовали, и Маттиа, еще бледный и измученный, едва дрогнул губами в странной улыбке, будто их ждал. Алшейкер нередко видел, как ему улыбается убийца. К этому зрелищу привыкнуть невозможно, однако он с этим неплохо справился. «Добрый день, мистер Кастас», — сказал Кисслер. «Полагаю, кто мы такие и зачем пришли, вы уже догадались». Тот не ответил, с интересом наблюдая за ними обоими. Кисслер продолжил разговор немного погодя, будто бы дал Маттиа немного времени, чтобы освоиться. Он представился сам, затем тоже сделал Алшейкер. Он заметил, что Кастас задержался на нем взглядом более долгим. Изучал ли потому, что Алшейкер был моложе напарника? «Как находите место вашего заключения, мистер Кастас?» – спросил Кисслер. Хаули неприязненно поморщился, сузил голубые невыразительные глаза. Он презирал этого ублюдка, которого содержал под стражей. Он за все время службы встречался с очень разными преступниками и не ко всем испытывал такое отвращение пополам с лютой ненавистью и презрением. Но слава палача и то, как он вел себя здесь, то, каким он был. Никто в этом тюремном блоке, единожды столкнувшись с Кастасом, не проникся бы к нему даже раненому толикой жалости. Втайне и лишенные всякой неприязни к заключенным медики тихо желали ему смерти, пускай и выполняли свои обязанности как следует. Хаули хорошо знал это. А теперь эти двое из ФБР приехали сюда и стелются перед ублюдком. Так, мол, и так, как вам, мистер Кастас, здешние застенки, нормально кормит. Матрас не тонок, это удручающее место, ответил Маттиа. Голос у него был мягким, среднего тембра, и совершенно невыразительным. Алшейкер, к слову, ничуть не удивился. Убийце можно и не говорить брутальным басом, чтобы брутально убивать. Такие вот дела. Чаще всего маньяки представляли из себя людей, казавшихся от кровожадности далекими. Людей добродушных с виду, безобидных, забитых, тихих или напротив самых обыкновенных. Во многих отношениях это были волки в овечьих шкурах. Кастас не казался исключением. Не будь он так потрепан, и Алшейкер назвал бы его вполне нормальным, для женщин, возможно, привлекательным даже, однако в его взгляде, мимике, улыбке было что-то очень неприятное, и это отталкивало от него. «Что вы находите удручающим?» — уточнил Кисслер. «Клетку, наручники». Кастас был пристегнут к койке. Он пожал плечами. «Нет, нет, я в целом про обстановку. И вообще, удручает скорее факт изоляции. Я здесь как бы оторван ото всех новостей», — так он пояснил. «А ведь, я уверен, за это время случилось много всего интересного». Алшейкер с любопытством подметил эти слова. Он, конечно, намекает, что в газетах пишут про его поимку. Многие убийцы не лишены тщеславия, и попадаясь в руки властей, вместо отчаяния испытывают удовлетворение. По крайней мере, несмотря на то, что их накажут, и очень строго, они станут известны, и получат то, чего всегда жаждали. Внимание! Алшейкер решил, что подобного эгоцентрического желания Кастас не лишен, и сделал пометку в голове, внимательно наблюдая, что будет дальше. «Вам здесь не приносит газет?» «А да», — Кастас состряпал печальное лицо. «Я по большей части лежу здесь без дела и думаю о своем, если не сплю. Но, надо сказать, это меня гложет. Я не привык обходиться без пищи для ума, хотя бы какой-нибудь. Мы могли бы устроить для вас что-нибудь вроде книги или еженедельной прессы», — миролюбиво сказал Кистлер. «Потому что, конечно, в этом вам отказать не может никто». «Да», — охотно согласился Кастас, и взгляд его оживился. «Что-то такое мне и нужно. Только вот, гляжу, мистер Хаули это не радует». «Что вы, мистер Хаули, вы полагаете, я смогу освободиться с помощью газетного листа или книжной обложки? Я сбегу, если прочитаю чей-нибудь некролог задом наперед, потому что, я по-вашему, чернокнижник?» Один из охранников улыбнулся уголками губ, но спешно опустил голову. Хаули побагровел. «Мы принесем для вас газету, мистер Кастас», — произнес Кистлер. «Не беспокойтесь, это случится в нашу следующую встречу, и я буду ждать ее с огромным удовольствием», — обещал тот. Миссис Беркли была ее психотерапевтом. Миранда подозревала, что она была тесно связана с ФБР и наверняка прошла очень много проверок, да и вообще была их специалистом, что не внушало доверия. Тем не менее, миссис Беркли хорошо знала свое дело и на первой же встрече сказала Миранде, что все произнесенное в ее кабинете составляет суть врачебной тайны между ними двумя. «Я хочу прежде всего помочь тебе, Миранда», — сказала она тихим и спокойным тоном. «То, что ты произнесешь в этом кабинете, останется в этом кабинете». Миранда медленно посмотрела по сторонам. Они находились на момент первой встречи в больничной палате, и Миранда подозревала, что ФБР оставили в ней жучков, но деваться было некуда. Она знала, ей нужна была помощь, и отвергать ее из-за паранойи так глупо. Тем более, что ей скрывать. Она готова была пойти на любое содействие следствию, хотя во время допросов слова стыли на губах, и Миранда отчего-то не могла себя пересилить и начать рассказ. Возможно, миссис Беркли поможет ей с этим. Возможно, она научит ее снова нормально говорить. «Расскажи, как ты чувствуешь себя сейчас?» Миссис Беркли была брюнеткой среднего возраста. Женщина с короткой стрижкой в костюме не марково-серого цвета и мягкого покроя, она не внушала никаких тревог. Одним своим видом она походила на человека, способного окутать заботой и вниманием даже такую раненую добычу, как Миранда Палм. Но если на нее раньше это подействовало бы, теперь нет. Миранда в некотором ступоре разглядывала миссис Беркли, считывая ее внешний посыл слой за слоем. Точно снимала с лука шелуху, обнажая самую его суть. Оттого она не доверяла своему терапевту, по крайней мере, пока что. У нее в жизни уже был человек, который не внушал ничего ужасного своим видом, и он так мастерски обманывал окружающих и казался настолько нормальным, что становилось тошно. Миранда полусидела в своей койке. Под спину ей подложили две большие подушки. Она была бледна и измучена. Миссис Беркли знала, что серийный убийца-палач не истязал ее физически, по крайней мере, кроме одного очевидного увечья на ее теле не оказалось никаких других страшных ран. Миссис Беркли прекрасно понимала сомнения ФБР, потому что это выглядело так странно и непонятно, что возникало чересчур много вопросов. «Тебе в больнице все нравится?» — ласково спросила миссис Беркли, не дождавшись ответа на свой первый вопрос. Миранда посмотрела в окно, медленно повернув голову. Хотя вокруг нее не было двойной решетки, но она чувствовала себя как в тюрьме, и знала, что тюрьма это не место, и покинуть ее нельзя. Тюрьма отныне была всегда внутри нее самой. «Все доктора и персонал ко мне добры», — очень тихо сказала Миранда. Руки она уложила себе на колени и понемногу терзала плед, которым были накрыты ее ноги. От пледа она методично отщипывала по крошечному участку ворсинок. Пальцы постоянно двигались, Взгляд беспокойно скользил по стенам и потолку, но почти игнорировал лицо миссис Беркли. «А здешняя еда тебе нравится?» – вежливо спросила та. «Я слышала, здесь очень хорошо кормит». Миранда не чувствовала вкуса еды, и это ее поразило. Даже когда она была у Маттиа в плену, она его ощущала. Что изменилось с тех пор? Почему, освободившись, она потеряла любую чувствительность к еде? Теперь вся пища для нее имела общий привкус картона, и Миранда ела очень мало и совершенно без аппетита. «Да, все очень хорошо», – устало ответила она. Именно такое положение вещей убивало Миранду. Она никак не могла взять в толк, что происходит. Она много раз обдумывала тот день, когда вырвется из плена, и знала, что будет неимоверно счастлива. Однако, когда день наконец наступил, почувствовала только невероятную тяжесть, точно ей на плечи опустилось огромное бремя. Что это за бремя? Она не знала и не могла обрисовать, отчего страх завладевал ею настолько, что она просыпалась посреди ночи, задыхаясь в непонятном приступе, таком сильном, что медсестры спешили на помощь с кислородной маской. Она не понимала, почему с каждым разом от порций положенных завтраков, обедов и ужинов она съедает все меньше и меньше. Она не могла взять в толк, отчего мамино присутствие казалось таким отягчающим. Единственное, о чем она хотела бы знать по-настоящему, во-первых, жив ли Маттиа Кастас, во-вторых, когда его будут судить. Суд над ним она ждала с невероятной силой, и в то же время страшилась его. Странное отчаяние завладевало ею вместе с необъяснимым страхом, когда она понимала, что на суде ей предстоит встретиться с ним снова, а еще, встретиться с родителями и близкими всех тех, кого он убил, и пережить эти кошмары заново. От одной мысли об этом Миранде становилось дурно, и все, чего она хотела, заснуть и больше никогда не пробуждаться, пусть даже оказалась на свободе. Но была ли это настоящая свобода? Вот главный вопрос. 29. Джентльмены – это дьявол. В прессе говорили многое, но ее добил заголовок газеты «California Mirror». Когда Миранда увидела его в первый раз, показалось, душа отлетела от тела, и оно стало весить легче перышка, потому что спустя месяц после того, как она вырвалась из плена, появилась статья. «Они бы сказали так, даже если бы ты была Девой Марией», — сухо сказала Брук, отпив кофе из одноразового стаканчика, и поморщилась. «Горячо. Я знаю, как они пишут эти вшивые статейки, дорогая, не переживай. Продажные мерзавцы». Миранда молча держала газету так, словно та была хрустальной. Пальцы мелко подрагивали, и Брук заметила это сразу. Пока Миранда скользила взглядом по строчкам, показания единственной выжившей Миранды Палм вызывают подозрения у полицейского следствия. Чудом осталась жива после плена у жестокого маньяка. Он никогда никого не щадил. Резонансное дело. Могла вступить в интимную связь с преступником. Полицейское ведомство штата Калифорния призывает не делать преждевременных выводов. В интересах хода следствия многие детали не разглашаются. Ожидаем новых официальных комментариев. Руки становились все холоднее, спину прошибло потом, перед глазами мир застило пеленой, как сквозь дрему, неожиданно спокойным тоном Миранда прочла вслух. Порой граница между выживанием и смертью проводит черту между моралью и принципами, принятыми в обществе. Порой истории женщин, оказавшихся в руках маньяков, принимают неожиданные обороты. Эксперты в области криминальной психологии отмечают, что нередко жертвы подобных преступлений используют самые разные способы спасения своей жизни, включая попытки смягчить убийцу, наладить с ним приятельские отношения, надавить на его человечность, а иногда и вступить с ним в близкую, интимную связь. Чтобы спастись, они могут флиртовать с ними и создавать иллюзию доверительных отношений. Но вот вопрос, на что готова женщина, желающая выжить в экстремальных условиях? Как найти в себе силы и жить дальше с несмываемым пятном на репутации? Что ценнее, моральный ориентир или вопросы элементарного выбора между гибелью и жизнью? Она замолчала и медленно опустила газету. Заголовок на передовице повторял тот, что чернел над статьей. «Цена выживания. Они ни в чем тебя не обвинили, дорогая», – осторожно сказала Брук. «Но они обязательно развели бы всю эту демагогию, потому что так их газетенки лучше продаются». «Пока», — едва слышно прошептала Миранда. Брук, отпившая кофе, вскинула брови. «Что-что, пока не обвинили». В груди глухо болело. Прошло 3 месяца, как она бежала из плена, но не было ни одного дня, когда Миранда почувствовала бы себя счастливой, как о том мечтала. Постоянно она ощущала странную, непонятную ей самой тоску, тоску по прежней беззаботной жизни, когда никто не знал о ней, когда она была просто девушкой из Калифорнии, девушкой из хорошей семьи, а не единственной выжившей в кровавой мясорубке, не пленницей кровавого убийцы калифорнийского палача. Она не могла забыть об этом днем, она не забывалась ночью. Смежая веки, она оказывалась снова в доме на побережье. Порой он был цел, иногда от него оставались одни остовы, но случалось и так, что он горел, и она горела вместе с ним, и в пожаре том, прикованная к стальной трубе наручниками, она до хрипов кричала только одно имя, потому что помнила, никто не знает, что она задыхается здесь, и гореть ей заживо, если только на помощь не придет. Маття, Маття. Это было похоже на животный стон. Всякий раз Брук пробирала дрожь. Каждую ночь, когда Миранда вскакивала с этими криками, супруги Лоусон-Палм переглядывались, и мысли их порой были странными, хотя даже себе они боялись в этом признаться. Они не разговаривали о том, почему Миранда зовет по имени человека, державшего ее в заточении. Брук допускала, это была психологическая глубокая травма, с последствиями страшного плена Миранде было нелегко справляться, и в ее криках, в этом чудовищном зове злого умысла не было. И все равно, знать на чужом примере, объяснять кому-то другому было легче, чем пережить все самостоятельно. Брук читала полицейские отчеты. У нее были связи и опыт в таких делах, она могла наблюдать за ходом следствия. У копов и у ФБР возникало много вопросов о том, как Миранда выжила и зачем спасла своего убийцу. Логичнее было бы бежать, когда он был смертельно ранен. Для чего рисковать своей свободой, перевязывать его, вести в больницу? Зачем столько телодвижений для того, кто угрожал твоей жизни? Миранда терялась. Она говорила, что он истязал и насиловал ее. Ей трудно было вспоминать все это, но она заставляла себя. На вопрос, зачем спасла его, ответа не было, и она растерянно, беспомощно глядела как бы сквозь собеседников, слушая стук собственного всполошенного сердца. Не всегда агентам Уолшу и Денверу, которые вели ее дело, рассказы казались достоверными. Тогда они начинали спрашивать и уточнять. Она хорошо помнила детали в некоторых случаях, а в других словно двигалась на ощупь. Например, не могла четко описать последовательность действий Маття в тот вечер, когда он убил молодоженов Шерил и Каула Халликов. Она путалась, что и в каком порядке он делал, но убедительно и достоверно описала, как Маття истязал своих жертв прежде, чем убить. Потом рассказ был смазанным. Она сказала, что в спальне во время секса, он захотел секса сразу после убийства, мол, ей удалось всадить ему в спину столовый нож. Вопросы посыпались сразу. Если он вас насиловал, как вам удалось освободить руки? А ноги? Где вы прятали нож? Как сумели сбежать, если были постоянно привязаны ремнем или веревкой? Он вас отвязал? Зачем? Он мог насиловать вас и связанный? Нет, мы не издеваемся, мы задаем эти вопросы в интересах следствия. Миранда терялась опять. Она пыталась объяснить, как это произошло от и до, но что-то не билось в истории, и она бы сказала даже, что именно. После тех мерзких слухов, которые распространяли пресса и журналисты в новостях, она не хотела ни на йоту сознаться в том, что пыталась соблазнить Маття в ту ночь. Это было решением, понятным для каждого, кто владел элементарной логикой, но она боялась осуждения, и стелила соломку, не понимая, что под ней самой себе вырыла могильную яму. Время тянулось так долго, что Миранда почти перестала считать дни. Каждое утро она вставала со страхом, не помня, когда фантомные боли во всем теле и блуждающие судороги, похожие на вспышки, оставляли ее. Терапия не приносила пользы. Миранда не верила своему доктору. Никто из них не мог ее понять, но все делали выводы, мелькающие после на страницах газеты сковерканными так, что она чувствовала себя оболганной. Но все было бы не так дурно, если бы не новость, которую она узнала сразу, как было можно. И эта новость искалечила все до неузнаваемости. Из Таса они перевели Маття Кастаса, серийного убийцу и самого обсуждаемого человека во всех штатах, особенно в последний месяц, в Каркаран, в тюрьму Калипатрия. Помимо него там содержался еще один серийный убийца, за плечами которого осталось более десятка жестоко убитых женщин, но если тот был здешней дурной знаменитостью, то Кастас стал своего рода суперзвездой. Разумеется, он был заключен под стражей в отдельной камере, разумеется, за ним был неусыпный бдительный контроль, и, конечно, делу это никак не помогало. Кастас, убивая людей со всей доступной ему легкостью, в тюрьме сделался скромником, но не потому, что желал показаться человеком невинно осужденным. Потупив взор и тихонько улыбаясь самому себе, он слушал, что ему вменяют в вину, и не реагировал никак. Он отказывался вступать в диалог, в преступлениях не сознавался, жаждой славы не страдал. Его быстро поставили на ноги, однако это не придало ему ни сил, ни здоровья. С каждым днем он выглядел все хуже и хуже, и Алшейкер удивился бы такому положению дел, учитывая, сколько денег налогоплательщиков, по иронии, было вбухано в этого ублюдка, не будь одной сложности. Медики выяснили, что Кастас был болен ГЭП. Эта информация была засекречена. Если она утекла бы в СМИ, представить силу общественного резонанса было бы сложно. Люди и так до смерти боялись этой странной, непонятной никому заразы, которая могла прицепиться к какому угодно человеку, молодому или старому, богатому или бедному, здоровому или уже больному, и, как ни странно, были случаи, когда ГЭП заболевали целыми семьями, и потому многие суеверно полагали, что она заразна. Серийный убийца, калифорнийский палач, оказался болен ГЭП. ФБР дали понять, если эта новость разойдется в газетах и по телевидению, они примут серьезные меры. Незамедлительно полетят со своих постов головы тех, кто отвечал за сохранность информации. Дело было не шуточное. Для общего спокойствия и так накаленную обстановку ухудшать не стоило, это обсуждалось среди высшего руководства. Алшейкер знал, что скандалы его начальникам не нужны, однако всегда держал в уме, что Кастас был непростым убийцей. Он действительно оказался серьезно болен, но только вопрос, что заставляло его убивать, ГЭП, или он сам хотел этого.